Герберт узнал самцов по красивому пушистому воротнику с двумя остроконечными зубцами по обе стороны шеи. Птицы эти величиной с курицу, а мясо у них такое же вкусное, как у рябчиков. Пенкроф решил во что бы то ни стало поймать хоть одного тетраса. Но задача оказалась трудной. Тетерева не подпускали к себе охотников. После нескольких бесплодных попыток, только вспугнувших осторожных птиц, Пенкроф сказал: «Ну, раз нельзя их подбить камнем, попробуем поймать на удочку». «Будто окуней?» — удивленно спросил Герберт. «Будто окуней», — ответил моряк совершенно серьезным тоном. Пенкроф нашел в траве с полдюжины тетеревиных гнезд. В каждом было по два, по три яйца. Моряк не тронул этих гнезд, зная, что птицы обязательно к ним вернутся. А вокруг гнезд он решил расставить свои удочки. Не селки с петлей, а настоящие удочки с крючком. Он отвел Герберта в сторону и там приготовил свою удивительную снасть с терпением и ловкостью, которые сделали бы честь даже ученику Исаака Уалтона, известный автор руководства по ужению рыбы. Герберт следил за его работой с вполне понятным интересом, но сомневался в успехе этого замысла. Лески Пенкроф сделал длиною в 15-20 футов из тонких сухих лиан, связав их между собой. Крючками послужили очень крепкие шипы с загнутым концом, который он обломал с куста карликовой акации. Пенкроф привязал их к своим лескам и насадил на эти крючки приманку толстых красных червяков, ползавших по земле. Закончив работу, Пенкроф, ловко прячась в высокой траве, подобрался к тетеревиным гнездам и разложил возле них свои лески с приманкой. Потом он вернулся и, зажав в руке свободные концы лесок, спрятался вместе с Гербертом за толстое дерево. Оба охотника замерли в терпеливом ожидании. Герберт, однако, не очень рассчитывал на успех изобретения Пенкрофа. Прошло с полчаса, и, как предвидел моряк, тетерева и тетерки вернулись к своим гнездам. Самцы, подпрыгивая, расхаживали около гнездовья, что-то выклевывали из земли, совсем не замечая охотников, которые, кстати сказать, постарались укрыться с подветренной стороны. Герберта, разумеется, очень увлекла эта охота. Он ждал, затаив дыхание. А моряк, замирая от волнения, не сводил глаз с тетеревов, раскрыв рот и вытянув губы трубочкой, как будто хотел проглотить лакомый кусочек. Однако тетерева бродили между удочками, не обращая на них никакого внимания. Пенкроф легонько подергал лески, и червяки зашевелились, словно были еще живые. Несомненно, в эту минуту моряк волновался куда сильнее, чем рыболов, который, сидя с удочкой на берегу, не может видеть сквозь толщу воды, как рыба вертится около приманки. Червяки, колыхавшиеся от подергивания лески, привлекли к себе внимание птиц, и острые их клювы ухватили добычу. Три тетерева, видимо, очень прожорливые, жадно проглотили и червяков, и крючки. Пенкроф сразу подсек свои удочки, и шумное трепыхание крыльев указало ему, что птицы попались. «Ура!» — закричал он и, бросившись к тетеревам, мигом схватил пойманную дичь. Герберт захлопал в ладоши. Впервые он видел, как ловит птиц на удочку. Но Пенкроф скромно сказал, что хотя это и не первый его опыт, однако заслуга такого изобретения принадлежит не ему. «Способ для нас очень удобный», — заметил он. «Да и то ли нам еще придется придумывать в нашем положении?» Тетеревов привязали за лапы, и Пенкроф, просияв от мысли, что с охоты он вернется не с пустыми руками, предложил идти поскорее домой, так как уже начинает смеркаться. Дорогу к трущобам найти оказалось нетрудно. Нужно было только не отдаляться от реки и идти вниз по течению. Около 6 часов вечера Герберт и Пенкроф, усталые, но довольные, возвратились к своему убежищу.